Кровь Василиска, книга 11, глава 1. Когда наша небольшая делегация, состоящая из меня и четверых иных, вернулись в лагерь, немногие смогли сохранить спокойствие, и в первую очередь это касалось, разумеется, людей с кораблей. Если к виду иных из племен странников и потрошителей моряки привыкли, то вот к тому, как выглядел избранник угла, они еще явно были не готовы. Наблюдая за тем, как люди разбегаются при виде друда, избранник угла громко усмехнулся. «Да уж, трусоваты, ничего не скажешь», — произнес он, наблюдая за моряками, которые разбегались при виде иного, как тараканы при виде яркого света в кладовой. При этом, мои друзья, как сидели возле очага, так и остались сидеть на местах. Навстречу же к нам вышли Мрачноглаз, его сын и Багровая Роса. «Приветствую», — вождь странников вежливо склонил голову. Так же поступил и его сын с Багровой Росой. «Приветствую», — вежливо ответил им вождь детей угла и интересом, смотря на иных, в отличие от которых он не стал приветствовать их поклоном и даже кивком. Было видно, что избранник угла ощущал сильное превосходство над коренными жителями проклятых земель, даже при условии, что среди них был вождь и его сын. Его примеру последовали все иные, которые пришли в свите друида. Интересные у них, однако, традиции, если это они были. «Люк сказал мне, что тебе нужна помощь», — произнес друид, когда с приветственной частью было покончено. «Да», — ответил Мрачноглаз. «Мой фамильяр сильно пострадал во время лунной охоты, и если ему не помочь, он умрет», — добавил вождь странников и краем глаза посмотрел на меня. Я, едва заметно, ему кивнул, тем самым давая немой ответ на его немой вопрос, и лицо иного просияло. «Хорошо», — кивнул избранник угла. «Идем», — он кивнул вождю, после чего сразу же направился в сторону моря. Все остальные, кроме меня, последовали за ним. Я же остался с друзьями, по лицам которых было видно, что у них куча вопросов. «Это же, ага, иные племени детей угла», — ответил я Жумелику. «Вернее, их вождь, его дочь», — уточнил я. «Те, что отличаются от них, брат избранника угла и его сын», — добавил я, и посмотрел на коренных жителей проклятых земель, которые уже подошли к воде. «И что они тут делают?» — спросил Жази. «Вышли меня встречать», — ответил я. «Дочь вождя, моя жена, я вам про нее говорил», — произнес я, смотря на лица друзей, которые вызвали у меня улыбку. «Они что, подумали, что я пошутил в прошлый раз? Судя по их физиономиям, вполне возможно. То есть у тебя теперь две жены?» — спросил пересмешник. «Именно так», — кивнул я. «Безбожник», — усмехнулся Святоша, а затем хлопнул меня по плечу и подмигнул мне. «Мне бы так», — произнес он шепотом, — «только человеческих». «Да ты богохульник», — пробасил Дежарини. Я шепотом сказал, не думаю, что он, Диаламик поднял глаза к небу. «Меня услышал», — добавил он и еще раз громко рассмеялся. Жумельяк покачал головой. «Слышал бы тебя мой отец», — произнес он, но на его лице появилась едва заметная улыбка. «Думаю, он и сам это прекрасно знает», — спокойно ответил ему Анри, пожав плечами. «В любом случае, думаю, Богу все равно на эту землю безбожников, и он вряд ли обращает внимание на тех, кто на ней находится», — поделился он своими соображениями, которые звучали очень даже логично. Видимо, такими же они показались и для Жумелика, поэтому он не стал спорить с пересмешником. «И я, вообще, не думаю, что теология была любимой темой для Жази, учитывая, кем был его отец. Так, получается, те иные, с которыми мы приплыли, ушли вместе с твоим тестем и двумя женами?» — спросил меня Диаламик с лукавой улыбкой на лице. «Все так и есть», — кивнул я. «И я, так понимаю, у них нормально относятся к многоженству?» — спросил Жумельяк. «Как мне сказал Мрачноглаз, это у иных в порядке вещей», — ответил я сыну кардинала. «Занятные традиции», — задумчиво произнес он. «Хотя, на самом деле, я не удивлен этому, причем не из-за того, что они какие-нибудь дикари», — добавил Жумельяк, и мне даже немного стало обидно за то, как он назвал коренных жителей проклятых земель. Да, может, потрошители такими и были, но что касается, например, странников или детей угла, то я бы эти племена так охарактеризовать не мог. У них была своя уникальная культура, свои традиции, ритуалы и многое-многое другое, да и собеседниками, по большей части, все иные, с которыми я взаимодействовал, были интересными. Ну, если понимать их так же хорошо, как и я, разумеется. А потому, что и по другую сторону разлома хватает мест, где подобное, вполне возможно, тем рвением продолжил сын кардинала, имея в виду многоженство. «Анри, а ты бы хотел иметь несколько жен?» – спросил своего друга здоровяк Жуль. «Я пойду поговорю с призраком, не дожидаясь, пока пересмешник ответит», – произнес я. «Поэтому оставлю вас», – добавил я, ибо диспут друзей на тему количества жен был мне неинтересен. Я думал, со мной пойдет Джази, но он ввязался в спор с Диаломиком. «Что ж, это его дело», – подумал я и пошел прямиков в шатер, где мы держали пленных. Стоило мне зайти, как я сразу же столкнулся взглядом с связанной Венерой. «Я знаю, что могу вам предложить, Виконт», — произнесла она, с надеждой в глазах и голове. «Признаться честно, мне даже стало интересно, что она там себе такое придумала». «Да, и что же?» — полюбопытствовал я. «Ресурсы», — уверенно ответила моя собеседница, ибо в палатке, кроме нее, никто не мог разговаривать. «Астер де Арсия был до сих пор парализован моим ядом». «Ресурсы?» – немного удивился я. «О чем ты говоришь?» – спросил я, пытаясь понять логику младшей сервантес. «Вы же собираетесь остаться здесь, Виконт Кастельмар?» – спросила меня девушка. «Я имею в виду, по другую сторону разлома, так?» – пояснила Венера. «Допустим, так, что с того?» – спросил я девушку. «Вы ведь понимаете, что сможете найти здесь не все ресурсы, которые вам будут необходимы, Виконт Кастельмар, так?» – спросила младшая сервантес, смотря мне прямо в глаза. «ХММ, а ведь она права. На другой стороне разлома, некоторых ресурсов было, и правда, в изобилии, но в то же время, некоторые отсутствовали. И основным был металл. В землях Великой Матери, иные, выведя, его просто не добывали, обходясь более простыми материалами, наподобие костей или камня. При этом, они использовали какие-то чары, чтобы придать этим материалам не только прочность, которая была сравнима со сталью с континента людей, но и магия иных, еще наделяла эти материалы небывалой открытой, как это было с костяным ножом, что подарил мне Мрачноглаз. А еще, разумеется, здесь не было высокоточного оборудования, как, впрочем, и большинства тех ремесленных инструментов, что мне были необходимы. И, разумеется, предложение Венеры не могло меня не заинтересовать. «Мне это интересно, но как я узнаю, что ты меня не обманешь?» – прямо спросил я, смотря своей собеседнице в глаза. «Я дам тебе клятву», – ответила Венера. «ХММ, клятву», – подумал я, понимая, что одного слова младшей сервантес мне как будто бы недостаточно. Я уже собрался было ей озвучить свои мысли, когда увидел лежащего на земле призрака, взгляд которого был прикован ко мне. Да, он не мог шевелить своим телом, но глазами двигать мог, и сейчас он смотрел на меня. «Неужели ему есть, что мне сказать?» – подумал я, смотря на Астера. «Вполне возможно». Недолго думая, я подошел к пленнику и посмотрел на то, как связаны его руки. Над ним поработал пересмешник, который умел связывать одаренных так, чтобы они не могли и пальцем пошевелить, что для магов этого мира было очень критично, учитывая, что им нужно было складывать магические символы. «ХММ, а что если попробовать по-другому?» – подумал я, смотря на связанного призрака. Я использовал магическое зрение и посмотрел на свои магические ядовитые частицы в теле Диарсия. Сейчас они свободно циркулировали по всему его телу, тем самым вызывая паралич. «А что, если я сконцентрирую их в одном месте?» – подумал я. Например, в руках, я подошел к Астеру и коснулся его кожи на шее, после чего начал собирать магическую парализующую отраву со всего его тела в одном месте, руках. Благодаря тому, что моя паутина энергетических каналов была развита достаточно сильно, мне довольно легко удалось это сделать. «ХММ, нет, пожалуй, еще и лишу его ног», — подумал я и остатки парализующей отравы перегнал в нижние конечности призрак. И, вуаля, я поглотил остатки своей ядовитой маны в теле Астера, и его тело вздрогнуло. «Аха», — он вдохнул полной грудью, и его глаза забегали. «Ну, привет», — произнес я, смотря на тело лучшего убийцы Галлари сверху вниз. «Что ты со мной сделал?» — процедил мой собеседник. «ХММ, а он довольно быстро пришел в себя», — подумал я, смотря на Диарсия и чувствуя его злость и обиду. И неудивительно, учитывая, каким он был человеком. «Ничего», — я пожал плечами. «Просто парализовал ядом», — добавил я, и так как мне было неудобно разговаривать с призраком в таком положении, я немного насытил свои мышцы магией, а затем поднял Астера, придав ему сидячее положение, а затем сел напротив него. «Виконт, я не закон, мы с призраком одновременно», — посмотрели на девушку, и она сразу же замолчала. «Значит, у тебя магия карателя», — произнес Диарсия. «Стоило бы догадаться», — процедил он сквозь зубы. «ХММ, интересно, почему это он сделал такие умозаключения? С чего ты так решил?» — прямо спросил я. «Все просто. Франсуа слишком привязан к своей сестре. У Луизы и твоего отца не было магического дара, и если произнесешь его хоть слово, умрешь в самых страшных мучениях», — процедил я сквозь зубы, понимая, куда он клонит. Астер замолчал. Я сделал глубокий вдох, чтобы унять гнев, который вспыхнул внутри меня. Только такой человек, как призрак, мог предположить нечто подобное, что было неудивительно, учитывая, насколько грязной и черной была его душа. «Мой магический дар не такой, как у Франсуа», — произнес я, смотря в глаза Астеру, в которых я увидел страх. Убийца пытался тщательно его скрывать, но у него не получилось. Этот ублюдок слишком любил себя и, разумеется, боялся смерти. Все ее боятся, когда она приходит, а тот, кто утверждает обратное, лжец. Даже я, один из лучших убийц гильдии, где цену чужой жизни определяли ассасиархи, и где нас с детства учили не страшиться смерти, когда меня убили, на миг, но я ощутил страх, вслед за которым пришла и грусть. Ведь по сути, моя жизнь единственная, что у меня было, да и ее забрали. «Что ты хотел мне сказать?» Прямо спросил я у Диарсия, а то мысли повели меня куда-то слишком далеко, а пофилософствовать на тему жизни и смерти я мог в любое другое время. «Я хочу, чтобы ты отпустил меня», — произнес призрак, смотря мне в глаза. Я усмехнулся. «Забавно», — ответил я. «И почему же я должен это сделать?» Поинтересовался я у Астера. «Я выполню любой твой заказ», — предложил мне лучший убийца Галларии. «Любой, виконт», — уверенно добавил он. «На самом деле, интересное предложение, вопрос только в том, можно ли было доверять этому человеку, и не придет ли он за мной вновь, я подумаю», — ответил я призраку, после чего повернулся к Венере. «Ты что-то еще хотела мне сказать», — добавил я, смотря на младшую Сервантес. «Я готова отправлять тебе корабли по торговым путям из Иллирии сюда», — произнесла она. «Мой отец пойдет на все, лишь бы спасти меня. Если вас, виконт Кастельмар, не интересует золото, то мой отец направит сюда корабли со всем, что вы только пожелаете. Это могут быть пушки, ружья, магические кристаллы, металлы и все, что вы только можете пожелать. Позвольте отправить ему весть о том, что я жива, а дальше, я думаю, вы сможете договориться», — произнес юная одаренная сбивчивым и дрожащим голосом. А ведь ее предложение, и правда, звучало довольно интересно. «Да, меня не особо интересовали пушки и ружья, на данный момент, но вот что касается магических накопителей и кристаллов, всевозможной алхимии и металлов, плюс различные ремесленные инструменты, в том числе те, что использовались в магоинженерии, которая была развита в Иллирии, все это, действительно, могло мне сильно пригодиться здесь». «Хорошо, я спрошу Жумелика, как можно отправить весть о том, что ты жива, твоему отцу», — ответил я Венере, и ее лицо просияло. «Спасибо, спасибо, виконт, я. Еще рано меня за что-то благодарить», — перебил я младшую Сервантес, а затем посмотрел на высохшие губы призрака и весь его вид, и на какую-то долю мгновения мне даже стало немного жаль его, но лишь на долю мгновения, ибо потом я вспомнил, какой он человек и какие поступки он совершал. Я мог убить его в любой момент, но от его смерти мне не было никакой пользы, а вот если он поработает на меня, то я смогу извлечь из этого гораздо больше выгоды. «Дай ему воды», — кивнул я младшей Сервантес на призрака, и надо сказать, что сделал он это без какого-либо отвращения к его персоне. Я бы даже сказал, наоборот, может, у нее к Диарсии и правда есть какие-то чувства, — подумал я, смотря на парочку одаренных. «Вполне возможно, почему нет? Мало ли, вдруг все, что с ней желал призрак, этой девушке нравилось. Плюс, она вроде как, долгое время держала его под своими чарами, поэтому вряд ли допустила того, чтобы Астер мог позволить себе лишнего. В итоге, я покинул шатер и вернулся к друзьям, которые все еще о чем-то спорили. «Жазе, нужно поговорить», — сказал я Жумелику, который отчаянно пытался что-то доказать здоровяку Дежарини. Не знаю, как у них складывался разговор, но сейчас они спорили о том, какие женщины лучше, помоложе или постарше. «Да, конечно», — кивнул сын кардинала. «Мы еще вернемся к этой теме», — пригрозил он пересмешнику и магу земли, «и вместе со мной, отошел в сторону. Забавно, никогда не подумал, что Жумельяку интересны такие разговоры. Я смерил своего друга изучающим взглядом и улыбнулся. Не зря говорят, что в тихом омуте черти водится. «Что?» – спросил Жозе, увидев улыбку на моем лице. «Ничего», – покачал я головой. «Скажи, а есть какая-то возможность доставить письмо на материк людей?» – спросил я сына кардинала. «Вообще, есть», – ответил он. «Хотите написать кому-то из ваших знакомых?» – поинтересовался Жумельяк. «Не совсем», – честно ответил я. «Хмм, а кому тогда?» В голосе Жози послышались нотки удивления, а заодно и любопытства. «Мне нужно связаться с главой семьи Сервантес», – ответил я, наблюдая за реакцией своего собеседника. «Зачем тебе понадобился Пабло Сервантес?» – спросил сын кардинала. «Хотя, не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что это из-за Венеры», – добавил Жумельяк, и я кивнул. «Она сделала мне выгодное предложение», – честно ответил я другу, а затем, вкратце, рассказал ему все, о чем я говорил с Венерой и призраком, а заодно о своих ближайших планах. «Интересные у тебя затеи, однако», – задумчиво произнес Жози. «Широко мыслишь», – добавил он, изучая меня взглядом. «Так ты поможешь?» – спросил я. «Да», – не задумываясь, – кивнул мой собеседник. «Мне интересно, что из того, что ты сказал, тебе удастся воплотить в жизнь. А еще больше мне интересно, к чему это может привести», – произнес сын кардинала, и на его губах появилась задорная улыбка. «Спасибо», – я улыбнулся ему в ответ, а затем из-за его спины увидел приближающихся к нам иных. «Интересно, чем там у них все закончилось?» Глава 2. Когда иные подошли, я заметил, что все они были довольно напряжены. «Люк», – произнес избранник угла, – «пойдем, мне с тобой нужно поговорить», – добавил он и, не дожидаясь моего ответа, пошел в сторону прибрежных густых зарослей. «Ну а мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним». «Что случилось?» – спросил я друида, когда мы отошли подальше и нас никто уже не должен был услышать. «Этот мрачноглаз, сквозь зубы», – процедил избранник угла, а затем остановился и посмотрел мне в глаза. «Зря ты помог ему», – добавил иной и тяжело вздохнул. «Почему?» – спросил я, ибо не особо понимал, что такого плохого я сделал тем, что перебил кучу подводных паразитов многоножек. «Своими действиями ты пошатнул хрупкий баланс в землях Великой Матери, и кто знает, теперь, к чему это приведет», — ответил вождь детей угла и замолчал. «Ну, кто бы удивился, о чем он, вообще, говорит, и снова их эти недосказанности. О чем ты?» — прямо спросил я. «О лунной охоте», — ответил друид. «И что с ней?» — раздраженно спросил я, когда дальнейшего объяснения не последовало. «О том, что их богиня понесет потомство», — ответил мне избранник угла. «А, так вот в чем дело. Получается, я был прав, когда думал, что их сиарх это самка. Хотя, у сам вождь, вроде, говорил про потомство, просто тот момент я был слишком уставший, чтобы его слушать. И что дальше?» – спросил я и сделал тяжелый вдох, чтобы успокоиться. «Ты не понимаешь?» – покачал головой мой собеседник. «Появление новых богов нарушит хрупкий баланс, который с трудом держался в землях Великой Матери», ответил он и посмотрел мне в глаза. «Неужели это непонятно, богов?» – удивленно спросил я. «Ты веришь, что та гигантская черепаха, на которой они плавают, действительно бог?» – прямо спросил я. «Разумеется, не задумываясь», – ответил мне друид. «У тебя были какие-то сомнения на этот счет?» – спросил он, посмотрев на меня, как на идиота. «И та лунная лиса, получается, тоже?» – прямо спросил я. «Конечно», – кивнул мой собеседник. «Чуху, дарующего лунный свет, это бог племени смотрящих на луну», – произнес избранник угла, чем изрядно удивил меня, так как я до сих пор не мог поверить в то, что все эти башки иных, действительно боги в прямом значении этого слова. Хотя, может, это что-то среднее, вдруг задумался я над этой мыслью. Да, они вряд ли, действительно, являлись богами, которым было подвластно творить какие-то вещи, влияющие на мироздание, но при этом это могли быть сущности, сила которых была несравнима с тем, коей могли обладать обычные люди иные, и в том числе их маги. Как пример, древние или забытые, или безликие, как называли эти теней коренные жители другой стороны разлома, с которыми у меня, единожды, состоялся разговор. Не в прямом смысле этого слова, разумеется, ибо у них не было рта, как, впрочем, и других органов, коими они могли передавать информацию. Тот же, шепчущий в ночи, общался со мной при помощи телепатии, но даже его способ передачи своих слов и информации отличался от той, что использовали сущности в руинах. «И что это изменит?» – спросил я друида. «Я не понимаю, что ты хочешь мне сказать. Перестань говорить загадками и скажи, к чему это все привет?» – ответил я собеседнику, начиная терять терпение. «Я не знаю, Люк», – покачал головой вождь детей угла. «Возможно, появятся новые боги, но больше я склоняюсь к другому», – добавил иной и тяжело вздохнул. «Их перебьют?» – прямо спросил я. «Я имею в виду самих странников?» «Возможно», – друид пожал плечами. «На самом деле, вряд ли», – добавил он и посмотрел в сторону нашего лагеря. «Они слабое племя. У них, почти, нет союзников. Не знаю, почему, утопающий в крови с потрошителями не вырезал их под корень, когда женил на тебе свою дочь», – произнес мой собеседник, после чего, снова, посмотрел на меня. «Я его попросил не нападать на них», – честно ответил я. Друид усмехнулся. «Я ожидал такого ответа», – спокойно произнес он. «Ты очень забавный, Люк», – добавил он, а затем повернулся в сторону моря. Отсюда, вдалеке, виднелась Сиарх, остров-монстр, на котором нашло себе прибежище племя странников. «Так что, что будет с их богиней и ее потомством?» – спросил я избранника угла, который так и не ответил на мой вопрос. «Думаю, за ее детьми начнется охота», – нехотя ответил мне друид, и его слова удивили меня. «Хорошо, я не понимаю всей картины, но зачем кому-то дети Сиарха?» Прямо спросил я. «Причины могут быть разными, но я уверен, что ни одна из них тебе не понравится», ответил мне избранник угла. «Поверь, ничего хорошего им не сулит», добавил он и устало вздохнул. «А мрачноглаз это понимает?» спросил я друида. «Да», ответил избранник угла. И я подсказал ему единственный выход из этой ситуации. «Уйти на другую сторону разлома?» спросил я, и мой собеседник кивнул. «Во всяком случае, пока не родятся ее дети и не окрепнут», – произнес друид. «И что решил вождь странников?» «Он это и сам знал, поэтому как только Черной Скале станет лучше, он покинет земли Великой Матери», – ответил вождь детей угла. «А так вот, что он подразумевал?» «Ясно», – задумчиво ответил я. «А что, боги так редко вступают в контакт друг с другом, чтобы продолжить свой род?» – задал я логичный вопрос своему собеседнику. «Все сложно, Люк», – покачал головой избранник угла. «Я бы не смог тебе объяснить все тонкости этой темы, проживи вы тут десяток лет, или даже два», он тяжело вздохнул. «Может, когда-нибудь позже, но точно не сейчас», добавил друид, своими словами заставив почувствовать меня не в своей тарелке. А ведь это было неудивительно, учитывая, что он был иным, а я обычным человеком. «Ясно, ты хотел сказать, что я всегда буду чужаком», прямо спросил я. «Нет, мой дорогой друг», покачал головой мой собеседник. «Я хотел сказать, что все не так просто, как выглядит на первый взгляд», произнес он, и я реально ощутил в его голосе нотки вины. «Вождь детей угла не хотел меня обидеть или чем-то оскорбить, он хотел сказать, что в их землях, не все так просто, как кажется на первый взгляд. И если честно, это было немного обидно. Я и так знал, что на другой стороне разлома все иначе, нежели на континенте людей. Так ты вылечил Черную Скалу?» Решил я сменить тему. «Скажу так, я ей сильно помог», — ответил мне друид. «Все остальное зависит от нее самой и сына Мрачноглаза», — добавил мой собеседник. «Люк, почему ты так волнуешь за это?» — недоуменно спросил избранник угла. «Потому, что это живое существо, разве этого мало?» — прямо спросил я. «Хе-ха, забавно», — хмыкнул друид. «Что именно?» — спросил я, когда дальнейшего объяснения не последовало. «Неважно», — махнул рукой избранник угла. «Скажи, ты в этот раз надолго в землях Великой Матери?» — решил мой собеседник сменить тему. «Да, на континенте людей меня не ждут», — честно ответил я. «Это хорошо», — на его лице появилась довольная улыбка. «Остальные люди тоже остаются?» — поинтересовался друид. «Да, поэтому я не смогу жить в твоей деревне», — ответил я вождю детей угла, и он кивнул. «Понимаю», — задумчиво произнес он. «Тогда, что ты собираешься делать?» — поинтересовался иной. «Хочу очистить мертвый город», — уверенно ответил я. «Мертвый город?» — удивился друид. «Ты имеешь в виду?» «Ага, разрушенный город, которым раньше правил неспящий губернатор», — закончил я за избранник угла. «Хмм, а зачем тебе это?» — немного подумав, спросил меня собеседник. «Хочу заново отстроить его», — снова сказал я друиду правду. «Повторюсь, зачем тебе это?» поинтересовался вождь детей угла с интересом, смотря на меня. «У меня далеко идущие планы на это место», — ответил я и улыбнулся. «Ахаха», — рассмеялся мой собеседник. «Ты, ага, забавный», — произнес я и посмотрел в сторону лагеря. «Давай возвращаться», — сказал я друиду и первым пошел обратно. А спустя пару секунд ко мне присоединился и друид. «Люк, мое внимание привлекла принявшее разложение. Дочь вождя детей угла, стоя в компании с багровой росой, помахала мне рукой. Хмм, интересно, о чем они говорили?» – подумал я, направляясь в их сторону. «О чем говорил с отцом?» – спросила меня дочь избранника угла. «О многом», – уклончиво ответил я. «А вы чем?» – я обвел иных взглядом. «Тоже о многом», – усмехнулась шаманка, отплатив мне той же монетой. Я посмотрел на четырехрукую девушку, и та застенчиво отвела взгляд в сторону. «О чем они мам говорили?» — подумал я, смерив жен изучающим взглядом. Судя по их загадочным улыбкам на лицах, точно обо мне, вот только что именно. «Так, чем могу быть полезен?» — спросил я дочь избранника угла, которая меня позвала. «Скажи, а куда мы дальше?» — спросила шаманка. «Ты ведь не вернешься с нами в деревню?» «Нет», — покачал я головой. «Мои друзья не смогут там жить», — честно ответил я. «Это я понимаю», — в голосе шаманки послышались нотки грусти. «Тогда, куда ты?» «В мертвый город», — ответил я ей то же самое, что и ее отцу. «Я собираюсь его восстановить», — добавил я и улыбнулся, когда увидел удивление на лицах обеих девушек. «Я не призываю тебя идти со мной», — прямо сказал я, принявший разложение. «Поэтому можешь вверх». «Нет», — с вызовом ответила мне шаманка. «Я отправлюсь с тобой», — уверенно заявила она. «Но, нет, Люк», — она отрицательно покачала головой. «Никаких но», — добавила она. «Я твоя жена и должна быть рядом с тобой», — уверенно произнесла она, а затем посмотрела на багровую росу и улыбнулась ей. Дочь утопающего в крови ответила ей тем же. «Твое право», — я пожал плечами, так как не видел смысла с ней спорить. Принявшая разложение была очень сильной шаманкой, как поговаривали многие, одной из сильнейших в землях Великой Матери, поэтому такой союзник был мне очень нужен. Вопрос только в том, как отреагирует на ее пожелание отец, принявший разложение. Все же в племени, она значимая фигура. Не уверен, что избранник угла хотел бы ослаблять его, потери сильной шаманки. Я задал этот вопрос иной. «Он не будет против», — спокойно ответила принявшая разложение. «Как и багровая роса, я уже не принадлежу своему племени», — добавила она, и я вспомнил разговор с Кровозубом на эту тему. Странно, но почему-то в отношении дочери утопающего в крови я спокойно принял эту информацию, а вот с дочкой избранника угла, как будто, все было по-другому. «Хорошо, пусть будет так», — кивнул я. «Тогда, завтра буду готова отправляться в путь». «Готова хоть сейчас», — усмехнулась мне в ответ шаманка, и ее улыбка была столь заразительной, что и я невольно улыбнулся. «Ладно, у меня еще много дел», — сказал я девушкам, после чего, попрощавшись с ними, пошел в сторону своих друзей, которые сидели возле костра в компании Франсуа и о чем-то весело с ним болтали. При этом улыбался и Деклари, и, если честно, это на моей памяти был первый раз, когда я видел его улыбающимся. «О, Люк», — мне помахал здоровяк Дежаринье, который, единственный, сидел лицом ко мне. Остальным пришлось оглянуться. «О чем разговор?» — спросил я ребят, поравнявшись с ними. «О том, что нам предстоит отправиться в место, которое кишит мертвяками», — усмехнулся пересмешник, который, как и остальные, знал о моем плане. «Кстати, Франсуа, а где Луи?» — поинтересовался я у дяди Люка Костельмара, ибо с момента, как я покинул Сиарха, я еще ни разу не видел священника. «Отойдем?» — спросил меня бывший наемный убийца, и я кивнул. Он сказал, что предпочитает уютную каюту корабля, песку проклятых земель, — усмехнулся каратель, когда мы остались наедине. «Если честно, думаю, нужно поговорить со стариком о том, чтобы он вернулся обратно», — сказав это, Деклари стал очень серьезным. «Я тоже так считаю», — честно признался я, а затем посмотрел на Фредерика, который суетился около котла, явно готовя какую-то еду. «Нет, этот еще бодрячком, да и не согласится он отправиться обратно», — подумал я, наблюдая за дворецким семьей Костельмаров. «Опять же, что его ждет на материке? Виселица? Не думаю, что кто-то будет разбираться в отношении Фредерика, причастен он к побегу своего господина или нет. Плюс его видели в обществе карателя. Это для меня он был верный друг, а для тех, кто будет решать его судьбу, старый вояка был обычным слугой. Да и Зигфрида уже, Наверняка, в Норске. Думаю, если старина Луи вернется на материк, от этого выиграют все, особенно он сам, тем временем, произнес Франсуа. Уверен, что кардинал поможет своему старому другу не оказаться в Кастилии или того хуже на плахе, добавил Деклар, и я был с ним полностью согласен. Поговоришь с ним? Спросил я карателя. Да, кивнул мой собеседник. Когда он появится на острове, я обязательно с ним поговорю, добавил Франсуа. А ты успеешь? Спросил я. Может, я попрошу Кровозуба, и он доставит тебя на корабль прямо сейчас? Это не займет много времени. Через час уже можешь быть здесь, добавил я, и мой собеседник задумался. Хорошо, решился каратель. Тогда и правда, не будем затягивать, добавил он, и я осмотрелся. А вот и Кровозуб. Нашел я взглядом сына вождя странников, который стоял в компании своего отца и избранника Углы и о чем-то с ними увлеченно разговаривал. «Идем», — я кивнул Франсуа, и вместе с бывшим наемным убийцей мы поравнялись с иными. «Могу я попросить тебя о помощи?» — спросил я друида. «Разумеется», — кивнул мне Кровозуб. «Можешь доставить моего друга на корабль, а затем вернуть обратно?» — спросил я сына вождя странников. «Разумеется», — ответил он и посмотрел на своего отца. Тот кивнул, тем самым давая свое согласие. С ним, показал я на сына вождя, и Деклар и сын им ушли. «Моя дочь хочет идти с тобой», — произнес избранник угла, в голосе которого звучали нотки недовольства. «Ну, как я и думал, несмотря на то, что его дочь говорила мне обратное. И, признаться честно, я полностью понимал вождя детей угла. Разумеется, ему не хотелось лишаться столь сильной шаманки в лице своей дочери, что сильно ослабляло племя. Хотя они вроде ни с кем не воевали. Плюс, мертвый город находился очень близко к болотам, где располагалось поселение племени избранника угла. Я предлагал ей остаться с тобой. Она отказалась, честно ответил я. Знаю, своенравная девчонка, друид тяжело вздохнул. Береги ее, произнес он, посмотрев мне в глаза. Разумеется, уверенно ответил я. Спасибо, он положил мне руку на плечо. Я знаю, что на тебя можно положиться, добавил он и грустно улыбнулся. По нему было видно, что он не хочет расставаться с дочкой, при этом дело не только в том, что он не хотел терять сильную шаманку из племени. Скорее, дело было, вообще, не в этом. Ему просто не хотелось расставаться с дочерью, вот и все. «Можно?» – кивнул я и улыбнулся. Избранник угла хотел мне сказать что-то еще, но его взор, вдруг, привлекло что-то вверху. Я поднял глаза, а затем использовал магическое зрение. «А, рух», — подумал я, смотря как птица с живой добычей в клюве, снижается вниз. Вскоре, гром птица, которая, как оказалось, ей не являлась, сидела у меня на руке, а рыба, которую она принесла, трепыхалась у моих ног на горячем песке. «То, что нужно», — улыбнулся друид, а затем я ощутил сильный магический импульс, исходящий от иного. В следующий момент он выхватил из-за пояса магический жезл, а затем коснулся его кончиком моего магического питомца, и сразу же начались метаморфозы. Глава 3. Стоило избраннику угла коснуться магическим жезлом рух, как она сразу же начала преображаться. Издав недовольный крик клёкот, птица начала махать крыльями, а затем спрыгнула с моей руки на землю. Стоило ей оказаться на песке, как она сразу же начала искриться так ярко, что на нее невозможно было смотреть обычным зрением, не говоря уже про магическое. Спустя пару секунд, рух начала увеличиваться в размерах, причем происходило это гораздо быстрее, чем это было с Титусом и Тиной. «Аво!» – удивленно произнес друид, смотря на метаморфозы, которые происходили с магической птицей. «Не думал, что у этого существа такое сильное духовное сосредоточение», – добавил он. «Духовное сосредоточение?» – спросил я избранника угла. «Да», – кивнул он. «Место, где хранится магическая энергия, дарованная Великой Матерью. В этом существе ее очень много», — произнес друид. «А, так он на магическом ядре. Хотя, нет, друиды же не обладают оком Великой Матери, а значит, он видел в рух что-то другое. Вопрос только что именно». А тем временем, гром птица, которая ей вовсе не была, начала искриться так ярко, что мне, даже, пришлось отойти от нее на пару шагов назад и закрыть глаза тыльной стороной ладони. Так же поступил и друид. «А с ней точно все нормально?» – спросил я вождя детей угла. «Да», – кивнул мой собеседник. «Скоро это прекратится», – добавил он, и будто бы в подтверждение его слов, Танитрус, или как называли ее иные, птица, приносящая несчастье, начала медленно гаснуть. Вскоре, на нее уже можно было нормально смотреть, хотя по телу рух, все еще проходили ярко-желтые искрящиеся разряды. Да уж, теперь на моей руке она точно не поместится, подумал я, смотря на измененную магией вождя детей угла, магическую птицу, которая сильно увеличилась в размерах. Она, конечно, и раньше была не маленькая и с трудом помещалась на моей руке, но сейчас, а почему с фангами было по-другому? Поинтересовался я у избранника угла. Потому, что у них не было столько магической силы, ответил мой собеседник. Получив благословение Великой Матери, они раскрыли в себе магию, а в этом существе, она была изначально, ответил друид, и хоть его объяснение и было расплывчатым, я все равно все понял. Скорее всего, он имел в виду, что хоть в Титусе и Тине и была магия, но свой магический элемент они получили только после того, как друид воздействовал на них своей магией. Врух же, изначально был магический элемент магии воздуха, а вернее молнии, как у Жазижу Мельика, и судя по тому, что сказал избранник угла, ему удалось своей магией усилить его. Дабы подтвердить свою догадку, я использовал магический взор и у меня чуть челюсть не отвисла, когда я увидел магическое ядро руха и ее систему энергетических каналов, которая претерпела очень сильные изменения. Такой паутины магии не было даже у меня. Хотя, нет, не так, наши системы энергетических каналов просто были разными и неуместно было их сравнивать. У Танитруса она была сильно разветвленной и от каждого основного канала тянулась по множеству очень тонких ответвлений во все части тела птицы. Если сравнивать эти ответвления с кровеносной системой, то больше всего они напоминали капилляры, коих в ее системе энергетических каналов было огромное множество. У меня же паутина была более прозаичная и выглядела гораздо проще. Если сравнивать с той же кровеносной системой, то у меня энергетические каналы были больше похожи на артерии. Они были более толстыми и прочными, и при этом их было не так много, как в теле рух. Да, от основных энергетических каналов в разные части моего тела тоже тянулись тоненькие ответвления, но их было несоизмеримо меньше, чем в теле птицы, приносящей бурю, а это говорило о том, что мы по-разному использовали магию своих магических ядер. Интересно, на что способна была эта птица в магическом плане? Подумал я, не сводя глаз с величественной рух, которая в свою очередь смотрела на меня каким-то странным, я бы даже сказал, осознанным взглядом. Даже у фангов, которые теперь были на второй ступени эволюции, такого взгляда не было, и это при условии, что они могли выполнять сложные приказы и были довольно умными магическими созданиями. Очень сильное создание, голос друида отвлек меня от размышлений. Не знаю, как Танитрус мог оказаться на континенте людей, но, видимо, его родитель был очень сильным представителем своего вида, добавил друид, продолжая смотреть на руха. Да уж и мне хотелось бы это знать, вот только не уверен, что выяснить, как птица смогла прилететь с другой стороны разлома на континент людей, вообще представляется возможным, особенно в текущих реалиях. Все же я был беглым преступником, и вернуться мне в земли, где моя душа переродилась в тело молодого Люка Кастильмара, не представлялось возможной. А тем временем, рух расправила свои крылья, и казалось, стало еще больше. Она же не, я вовремя успел насытить свои мышцы магией, прежде чем взмахнув крыльями, птица, которая по верованиям иных, должна была приносить несчастье, не взлетела и не приземлилась мне на руку. Сколько же она весит, была первая моя мысль, когда с трудом, но искрящемуся магическому созданию удалось, как-то, устроиться на моей руке. Сотня не меньше, возможно, даже больше. Ага, громко рассмеялся друид, пока я с раскрасневшимся от натуги лицом, старался удержать Танитруса на своей руке. А ты сильнее, чем кажешься, добавил он. А буквально в следующую секунду я встретился с рух взглядом, и, видимо, осознав, что мне тяжело, магическая птица взмахнула крыльями, при этом каким-то чудесным образом не задев меня ими, ибо размах у них был просто огромный, резко взлетела в воздух. Вот эта скорость, подумал я, смотря на удаляющуюся в небо птицу, которая яркой вспышкой быстро набирала скорость и вскоре скрылась среди темнеющих облаков. Быть буре, произнес избранник угла, который наблюдал за рух вместе со мной. Не думает же он, что это из-за магической птицы. Я задал этот вопрос друиду. Кто знает, он пожал плечами. Одно я могу сказать точно. То, что эта птица приносит несчастье, это не поверье коренных жителей земель Великой Матери. так есть на самом деле», — добавил он, и его взгляд стал очень серьезным. «Я уже говорил тебе на эту тему», — усмехнулся я, смотря на своего собеседника. «Говорил», — кивнул друид. «Только сейчас ситуация немного изменилась», — произнес он. «Потому, что твоя дочь отправляется со мной». Сразу понял я причину его тревоги. «Да, я не хочу, чтобы с моей дочерью приключилось какое-нибудь несчастье», — прямо ответил он. «Понимаю, но я не властен над судьбой», — прямо ответил я. «А еще я не верю в то, что птица, просто, своим существованием, может принести несчастье». «Как, по-твоему, это может быть?» — спросил я вождя детей угла. «Считается, что все птицы, приносящие бурю, это потомки одного из детей Великой Матери», — ответил мне друид. «Племя, которому он покровительствовал, было уничтожено, а всех, кто был в нем, убили, перед этим подвергнув ужасным пыткам. Когда вместилище Бога было разрушено, из него вылетели несколько таких птиц. Никто не придал этому значения, но потом все началось», — произнес избранник угла и тяжело вздохнул. «Что началось?» — раздраженно произнес я, поняв, что дальше мой собеседник продолжать не собирается. «Вот, почему они все так, если уж начало о чем-то говорить, то доказывай до конца. Особенно, если вещи, о которых ты рассказываешь, настолько важные. Жизнь, принявшая разложение, конечно, не стояла на кону, но если ее отец считал, что птица, действительно, приносит неудачу и он знает, легенду, предание, или что он мне, сейчас, там рассказывал, то почему не рассказать ее до конца, а не говорить всеми этими загадками?» «Беды», — ответил мне избранник угла. «Все племена, которые участвовали в разорении племени Санцеликия, начали постигать беды и несчастья», — добавил он и посмотрел в небо, туда, куда улетела моя рух. «Может, это совпадение или случайность?» — предложил я. «Нет», — покачал головой мой собеседник. «В течение года, все те племена, которые участвовали в разорении Санцеликих, исчезли», — ответил избранник угла. «Исчезли? Это как?» — спросил я. «Просто, перестали существовать», — ответил мой собеседник. «Вымерли все. Люк, это не могло быть случайностью или совпадением. И все, как один, говорили, что всегда, перед тем, как случалась какая-то беда, всегда, была эта птица», — добавил друид, а затем опустил свои глаза на меня. «Если все те племена, о которых ты говоришь, вымерли, то кто все это рассказал?» Задал я довольно логичный вопрос. Вождь детей угла грустно усмехнулся. «Есть те, кто может говорить с мертвыми», — нехотя ответил он мне. «Говорить с мертвыми?» — удивился я. «Это как?» — спросил я своего собеседника, ибо мне стало очень любопытно, как такое было возможно. «Темная магия», — покачал головой избранник угла. «Я не хочу о ней говорить. Это всегда к беде», — ответил иной, который оказался куда как более суеверный, чем я предполагал. «Хорошо», — кивнул я. «Но ты ведь понимаешь, что я не разорял чужих племен», — произнес я, смотря на друида. «А значит, и Богу, который хотел отомстить за то племя, которому он покровительствовал, не должен держать на меня зла?» «Так», — привел я друиду логичный довод. «Верно», — немного подумав, — ответил вождь детей угла. «Может, это птица отмщения, а не несчастье?» предложил я друиду. В этот раз мой собеседник обдумывал полученную информацию дольше, чем в предыдущий раз. «Возможно, наконец», — ответил избранник угла. «Тогда проблем с рух быть не должно», — ответил я и улыбнулся. «Во всяком случае, пока она была со мной, никаких напастей со мной не случалось», — добавил я и задумался, так как мог и ошибаться. «С момента, когда у меня появилась Танитрус, со мной произошло много всего», но все эти события, скорее, были последствиями тех действий, что я совершал ранее. Плюс у меня и у самого с везучестью были определенные проблемы, поэтому не было смысла во всех своих злоключениях винить Руха. «Хорошо», — голос моего собеседника прозвучал неуверенно, и его можно было понять, все же он отдавал мне под защиту самое ценное, что у него было. Пока я разговаривал с избранником угла, я заметил, что в лагерь вернулся Франсуа, и судя по тому, что он был без старика Луи, уговорить Бриана у бывшего наемного убийцы получилось. И это было очень хорошо. Мертвый город, куда нам предстояло отправиться, было не лучшим местом для священника в годах. Хотя, для всех город, где долгое время правил неспящий губернатор, было не лучшим местом. ХММ, вспомнив о оживших мертвецах и фантомах из города мертвых, я задумался о словах друида о том, что некоторые иные могли разговаривать с мертвыми. Вполне логично, что раз магия другой стороны разлома заставила трупы восстать, то это могли сделать и здешние одаренные. До чего далеко ходить? В той деревеньке, где я нашел артефакт, который так был нужен Полю Рашфару, что он пришел за ним аж в Кастилию и перебил там кучу народа, был маг, который был способен поднимать трупы и заставлять их подчиняться себе. Не думаю, что разговор с ожившим мертвяком сложнее, чем заставить нежить атаковать другого человека. Хотя, я мог и ошибаться, учитывая, что о магии смерти, тьмы я практически ничего не знал, ибо в книгах, прочитанных мной ранее, упоминалось о них лишь вскользь, так как, что магия смерти, что магия тьмы были под запретом, но были и исключения, вроде того же управляющего черного рынка в Тузуле. Что-то, снова, мои мысли повели меня не в ту степь. «Я пойду улажу пару дел», — сказал я избраннику угла, который, как и я, ушел в глубокие размышления. Друид кивнул, скорее машинально, нежели действительно меня услышал, после чего я сразу же направился к Франсуа. «Уговорил?» — спросил я карателя. «Да, но это было нелегко. Старик прямо рвался в бой, но потом все же сдался», — усмехнулся ядовитый маг. «Так для него будет лучше», — ответила я. «Знаю», — кивнул Франсуа, после чего посмотрел на дворецкого семьи Костельмаров. «А что насчет Фредерика?» — спросил Деклари. «Он крепкий», — ответил я. «Да, и он точно откажется возвращаться. Его на континенте людей никто не ждет», — добавил я, и мой собеседник улыбнулся. «Да уж, в этом плане он и правда упрям как осел», — произнес ядовитый маг. «Хотя, может, ты и прав. Этот старый воин еще молодым фору даст», — усмехнулся Франсуа. «Кстати, когда мы выдвигаемся, не нравится мне это место. Слишком открытое», — бывший наемный убийца осмотрелся по сторонам цепким взглядом. «Как и я, он сразу же мог видеть наиболее вероятные места нападения, засады, пути отступления и так далее. При этом, я был с ним полностью согласен. Берег моря древних, и правда, был не лучшим местом для того, чтобы разбить здесь лагерь, но с нами были иные, плюс я, как впрочем и мои друзья, включая самого карателя, были не только опытными воинами, но и довольно сильными магами, поэтому я не боялся нападения небольших групп иных, а большими отрядами они, вроде как, не ходили. Кстати, надо будет поинтересоваться у избранника угла или мрачноглаза, какому именно племени принадлежат эти земли и как часто они патрулируют пляж. Не успел я об этом подумать, как увидел вождя странников, который в компании своего сына шел в нашу с Франсуа сторону. «Люк, нам пора», — произнес шаман, когда поравнялся с нами. Выглядел вождь странников довольно обеспокоенным, что было неудивительно, учитывая его положение. «Хорошо», — кивнул я. «Я вас провожу», — произнес я, и вместе с иными отправился в сторону моря. «Спасибо тебе за все. Стоило нам отойти подальше от лагеря», — сказал шаман. «Если бы не ты, не знаю, удалось бы нам спасти Черную скалу или нет. Уверен, что избранник угла согласился нам помочь только по твоей просьбе», — добавил он и посмотрел мне в глаза. «Я никогда не забуду, что ты сделал для меня и моего племени», — произнес он и, остановившись, положил руку мне на плечо. «Большое спасибо, большое спасибо». Вслед за ним произнес Кровозуб и вежливо склонил голову. «Тебе я тоже благодарен и не забуду, что ты сделал для меня, моего отца и племени», — громко произнес друид. «Пожалуйста», — ответил я иным и улыбнулся. Приключения с племенем странников выдались интересными и захватывающими, плюс, благодаря им я узнал очень много нового не только о море древних, но и иных земель Великой Матери, а также богах. Плюс, благодаря им я обрел нового союзника в лице дочери вождя потрошителей. Вскоре я уже стоял на берегу один и провожал взглядом вождя племени странников и его сына. «Хотел бы отправиться с ними», — послышался знакомый голос сзади, и я увидел Жумилика, на руке которого сидел дозорный. Птица, сотканная из магии, была хорошим заклинанием разведки, благодаря которому сын кардинала мог просматривать местно далеко за пределами нашего лагеря, при этом оставаться в полной безопасности. «Нет», — честно ответил я. «Я понимаю, почему море тянет авантюристов и искателей приключений, но я не из их числа. На суше мне гораздо комфортнее», — произнес я и снова повернулся в сторону, где вдалеке виднелся остров, который на самом деле был живым. «Возможно, я видел его в последний раз, а я думал, морские приключения вам по душе». «Тем временем», — ответил мне Жази, а затем отправил свою магическую птицу в небо. «Думаю, «Тебе не обязательно брать на себя разведку», — сказал я магу воздуха. «С этим справятся иные», — добавил я, ибо принявшая разложение сказала мне, что ее дядя считается одним из лучших скаутов в землях Великой Матери. «Мне так спокойнее», — ответил мне Жумельяк. «Ну, дело твое», — я пожал плечами и подошел к Жазе. Стоило мне с ним поравняться, как в его руках появилась фляжка, которую он сразу же протянул мне. «Благодарю», — кивнул я другу, после чего откупорил крышку и сделал несколько глотков. «Хмм, интересно», — я использовал магический взор и сразу понял, что в моих руках магический предмет. «Вот значит, почему вино внутри холодное», — подумал я, отдавая фляжку обратно. «Франсуа уже говорил тебе, что ему здесь не нравится», — спросил меня сын кардинала. «Да, но мы должны переночевать здесь, чтобы команда корабля не нервничала», — ответил я магу воздуха. «То есть завтра мы покинем это место?» — поинтересовался Жумельяк. «Разумеется. Как только посадим матросов на лодки, мы выдвинемся в сторону города мертвых», — ответил я Жазе, и он улыбнулся. «Я уже предвкушаю, как мы освободим город и построим его заново», — возбужденным голосом произнес друг, и я усмехнулся. «Мне нравится твой настрой, но это дело не пары дней», — ответил я друга. «Идем», — я кивнул ему в сторону лагеря, и мы двинулись к остальным. Настроение, несмотря на то, что иные из племени странников покинули земли Великой Матери, у меня было замечательное, а мысли амбициозными. А еще со мной были верные друзья и союзники. Ну не замечательно же, правда? Глава 4. Когда солнце спряталось и на ночном небе взошла луна, я и мои друзья начали расходиться по шатрам, благо вставать завтра нужно было рано, а хороший сон еще никому не вредил. Вот только, как оказалось, в небольшом шатре, рассчитанном на четверых человек, оказалось очень неудобно втроем, когда двое из троицы были иными. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде, подумал я, с улыбкой смотря на своих жен, которые теснились, но все же предпочли ночевать вместе со мной, а не по раздельности. «Я сейчас», — произнесла принявшая разложение и достала из-за пояса небольшой и аккуратный магический жезл. В следующую же секунду я ощутил очень сильный магический импульс, исходящий от дочери избранника угла. «Хмм, интересно», — подумал я, когда магическое зрение показало мне, что вокруг палатки выстроился едва заметный магический круг. «Видимо, какое-то защитное заклинание», — сразу же понял я, когда второй магический импульс, все от той же принявшей разложение, скрыл едва заметную вязь ее первой магии. «Ничего себе!» Я не поверил своим глазам, когда осознал, что мой магический взор не показывает мне магию иной. Я посмотрел на жену, и та улыбнулась. «Что?» — спросила дочь вождя, но в ответ я лишь покачал головой. Не зря ее считали одной из сильнейших шаманок в землях Великой Матери. Так скрывать свою магию. Интересно, как ей это удалось? Это какая-то ее уникальная магия, или... Додумать эту мысль мне не дали. От просто взглядов, дочки вождей перешли к активным действиям. Вот только все закончилось очень быстро. И не по моей вине. «Кто попался?» — воскликнула принявшая разложение и резко вскочила. Будучи довольно высокой, она сразу же уткнулась головой в крышу шатра и чуть было не снесла его. Шаманка выругалась, а затем ловко выскользнула из временного ночного пристанища, и я сделал то же самое, только перед этим натянув на себя портки. Мою первую жену, Нагата, к слову, совсем не смущала, как, впрочем, и багровую росу, мою вторую жену. Оказавшись снаружи, я сразу же увидел незнакомую мне магическую ауру недалеко от нашего шатра. «Кто это?» — спросил я, смотря на сильную паутину энергетических каналов и такое же мощное магическое ядро черного цвета. «Хмм, темная магия», — сразу же понял я, а затем посмотрел на принявшую разложение, которая стояла недалеко от меня и смотрела туда же, куда и я. И первое, что я понял, перед нами была иная. Ночной гость, или правильнее будет сказать гостья, была женского пола. «Это же смерть истине», — закончила за багровую росу дочь избранника угла. «Вы ее знаете?» — удивленно произнес я, смотря на иную, которую, как будто поймал и запеленал паук, превратив ее в кокон. Только вместо паутины, на ночной гости были тонкие магические нити, которые светились во тьме холодным голубым светом. «Да, это вождь ночных фурий», — ответила принявшая разложение. Ну, не сказать, чтобы ее слова хоть что-то прояснили в текущей ситуации. «Хмм, не знал, что у коренных жителей проклятых земель вождями могут быть женщины», — подумал я, а затем озвучил свои мысли вслух. «Она единственная», — произнесла багровая роса. «В ее племени нет мужчин», — добавила принявшая разложение. «А вот это уже интересно. И что она здесь делает?» — поинтересовался я, смотря на кокон, внутри которого была заключена иная, которая не только не могла пошевелиться, но и говорить. «А вот это мы сейчас и выясним», — ответила мне шамана и направилась прямиком к пленной. «Но думаю, ничего хорошего она не задумала», — сразу предупредила меня жена. «Репутация у нее, как, впрочем, и у племени, очень плохая», — добавила принявшая разложение, после чего достала из-за пояса магический жезл и коснулась им головы иной, которую пленила ее магия. «Ты», — прошипела иная, которая попалась в сети к дочери вождя детей угла. Причем, именно прошипела, так как язык, как, впрочем, и некоторые детали внешности в плененной жительнице проклятых земель были, имели сильную схожесть со змеиными. Например, тот же раздвоенный язык, чешуя вместо кожи и глаза. Они у шаманки имели ярко-желтую радужку и вертикальные зрачки, которые сейчас были едва заметны, настолько они были тонкими. Я, улыбнулась принявшая разложение. «Что ты тут делаешь?» — прямо спросила моя жена, продолжая сверлить незваную ночную гостью изучающим взглядом. «Пришла навестить старого друга», — хищно улыбнулась шаманка, обнажая два длинных и острых клыка. «Друга?» — удивился я. «Это она кого имеет в виду?» — поинтересовался я. «Думаю, моего отца», — нехотя ответила дочь избранника угла, а затем тяжело вздохнула. «Только я ей не верю. Она здесь, явно, не для этого», — добавила она, и тут мне в голову пришла довольно интересная идея. «А это мы сейчас и проверим», — ответил я и улыбнулся. «Я сейчас, не теряя времени, я отправился прямиком в палатку, где мы содержали пленников и которую охраняли мои фанги. Зайдя внутрь, я увидел спящую на дорожных плащах Верену и призрака, который сразу же открыл глаза, стоило мне войти. Не поздновато для визита?» — поинтересовался Диарсия, когда поймал мой взгляд, обращенный на младшую Сервантес. «Нет», — спокойно ответил я и подошел к девушке, заранее воссоздав вокруг своего тела магический доспех. «Вставай», — произнес я и легонько коснулся ее плеча. Венера сонно открыла глаза, но они сразу же расширились, когда Сервантес увидела меня перед собой. Юная одаренная вздрогнула и хотела было закричать, но я вовремя зажал ей рот, чтобы она никого не разбудила. «Мм-мм», — только и смогла выдавить из себя Венера. «Если ты ее...» — «Замолкни», — холодно произнес я, не оборачиваясь на призрака. «Во-первых, не в твоем положении мне угрожать, а во-вторых, я не ты», — добавил я, после чего обратился уже к Сервантес. «Я сейчас уберу руку, но ты не будешь кричать. Я не собираюсь с тобой ничего делать. Мне просто нужна твоя помощь, ты поняла? Кивни, если да», — сказал я Венере, и она молча кивнула. Я убрал от ее рта руку. «Вставай, пойдешь со мной», — произнес я, после чего посмотрел на Астера, лицо которого было алым от гнева. Видимо, она и правда ему не безразлична, раз он так ревнует девушку ко мне. «Хорошо», — юная одаренная поднялась и посмотрела на призрака. Странно, но я ощутил в ее взгляде чувство вины. С чего бы это? Неужели она и правда думает, что я собираюсь? Я вышел из шатра с пленными, а вслед за мной на свежий воздух вышла и Сервантес. «Идем», — я кивнул девушке, и та молча последовала за мной. «Могу я попросить вас об одолжении, виконт?» — спросила Венера за моей спиной. «Да, конечно», — не оборачиваясь, ответил я. «Могу я искупаться?» — прежде чем, она вдруг замялась. Я остановился, и младшая Сервантес чуть не врезалась в меня. «Ой, простите», — виновато произнесла она и отступила на несколько шагов назад.